Глава 6. Возвращение. Была ранняя ночь, когда Сальмин Дэ Бросок Гадюки, катуанка родом из Незры, устроилась в своем спальном мешке после целого дня пути и вскоре уже заигрывала с Зарией, духом посылающим сны. Хотя душой она отдыхала, Сали, так ее звали те, с кем она делила очаг, никогда не чувствовала себя такой бодрой, как в ту минуту, когда в полусне впитывала звуки и запахи травяного моря. Эта земля всегда была живой, особенно в сиянии лун. Сердце Сали пело в тон шелесту леса, радуясь изобилию жизни, которая кипела повсюду в травяном море, в воздухе, в зарослях, под землей. Сали вдохнула запах почвы, растительности и гнили, и ощутила знакомое тепло внутри, несмотря даже на вечернюю сырую прохладу. После двух долгих лет, полных 6 циклов, проведенных в набегах на земли Гиянь, далеко к северу от Травяного моря, поблизости от владений белых дьяволов, приятно было наконец оказаться дома. Сали каждый раз с удивлением обнаруживала, как же сильно она скучала по размеренному колебанию живой земли под ногами, словно в разлуке от нее отсекали какую-то часть. Холодная, бездушная земля Джун притупляла ощущение связи с Травяным морем. Через 1,5 месяца пути она, наконец, вернулась в родные места, и задремавшие чувства ожили. Блуждающий разум Сали гудел, продолжая впитывать все, что было вокруг. Где-то неподалеку закричала обезьяна. В ответ раздался похожий вопль, но тоном чуть ниже. Это откликнулся соперник. Громко зашелестела трава, и ввысь взлетела стая скворцов. Под Сали, на земле, тяжело дышала лошадь. Нежное создание, выросшее в Джун, не привыкло к влажному воздуху Травяного моря, особенно осенью 3-го цикла. Лошадь задыхалась с тех пор, как впервые перешла с твердой поверхности на неприятно колеблющуюся под ногами почву. Колыбельное Травяного моря почти убаюкало Сали, когда до нее донеслись голоса и стук копыт. Девушка немедленно навострила уши. Разум воина никогда не дремлет. Она приоткрыла один глаз, затем второй, но не спешила покидать свое теплое, уютное, как кокон, логовище, устроенное в полом стебле, который качался в 6 метрах над землей. По этой тропе нередко кто-нибудь проезжал, хотя для путешествия по опасным, непрерывно меняющимся землям время было неподходящее. Один неверный шаг, и можно свалиться в бездонный водоем, который разверся сегодня и закроется завтра. Сали посмотрела наверх и увидела небо во всей красе. 2 яркие луны висели рядом, чуть выше верхушек стеблей, а юная окраина неба светилась фиолетовым, возвещая восход 3-й луны. С соседнего стебелька свисала небольшая переносная печка, служившая Сали очагом. Она погасла несколько часов назад, но по-прежнему источала тепло. Чужаки подходили все ближе. 4 верховых животных, 5 людей, судя по голосам, в том числе 1 женщина. Говорили они негромко, но оживленно. Мужчина и женщина спорили насчет трубного звука, который услышали недавно. Мужчина уверял, что это свирепый бегемот. Женщина, что это огненный павлин, привлекающий самку. Но оба ошибались, поскольку тот и другой перебили бы людей, прежде чем успели приблизиться. Сали предположила бы, что это червь-дракон, который, несмотря на свое устрашающее название, был совершенно безобиден. Разговор резко оборвался, когда люди прошли под ней, и мир снова затих, не считая криков обезьян, затеявших новую стычку. Снова запели цикады. К их звону присоединился треск, который исходил от огромной змеи, ползающей по низко нависшей ветке. С губ Сали сорвался удовлетворенный, хоть и немного печальный вздох. Приятно было вновь оказаться дома, в окружении знакомых опасностей Травяного моря. Однако Сали предпочла бы вернуться при иных обстоятельствах. Она закрыла глаза и позволила себе задремать. Зария снова подошел к ней поздороваться. И тут она вздрогнула. Чего-то не хватало. Ощутимо не хватало. Затих какой-то знакомый звук. Сали, впрочем, сама не понимала, какой именно. Она внимательно прислушалась. Звуки Травяного моря были все на месте. Скворцы, переругивающиеся обезьяны, змея. И тут она поняла. Сали резко села, посмотрела вниз и от удивления разинула рот. Вспыхнувший гнев окончательно вывел ее из состояния блаженной безмятежности. «Моя лошадь! Да как они посмели!» Сали вскочила и посмотрела на извилистую тропу. Там царил непроглядный мрак, не считая лунных лучей, которые словно копья пронизывали полог листвы и окрашивали землю в синий, зеленый и голубой. Она потерла веки пальцами, направляя энергию ци глазам. Мир сделался зеленоватым, и темнота немного рассеялась. Далеко впереди двигались смутные тени. Сали перепрыгнула на ближайшую ветку, чуть не столкнувшись со змеей. Ветка согнулась под ее весом и спружинила, послав Сали дальше. Она приземлилась на толстый лист и снова прыгнула, и опять, устремляясь среди стеблей и ветвей вдогонку за ворами. Прыжки по стеблям были излюбленным развлечением катуанских ребятишек. Сали всегда в нем преуспевала. Старейшины обычно его запрещали. Ничего не стоило получить серьезные увечья или погибнуть. Прыгуны рисковали не только разбиться. Порой они становились жертвой четырехкрылого чешуйчатого куньпена. Пен – гигантская птица в древнекитайской мифологии. Считается, что она произошла от гигантской рыбы кунь. Примечание автора. Птицы кита. Гигантских рогатых орлов гудяо. Гудяо – птица в древнекитайской мифологии, похожая на орла с рогом на голове. По легенде, она питается людьми. Примечание автора. И многих других хищников, которые кружили в небе над лесом, надеясь поживиться лакомым кусочком. Впрочем, за соблюдением запрета никто строго не следил, поскольку все катуанцы в свое время играли в эту игру. Сделав еще несколько прыжков, Сали аккуратно приземлилась рядом со своей кобылой, стоявшей в одиночестве. Та приветствовала хозяйку, ткнувшись в нее мордой. Лошадь совершенно не смутила, что ее украли. Она продолжала жевать траву. На шее, на самом виду, у лошади висел знак секты, и это должно было отпугнуть любого злоумышленника. Сали медленно повернулась, осматривая прогалину. «Что ты делаешь тут совсем одна, лошадь?» Они странствовали вместе с тех пор, как Сали отняла ее у джунского чиновника, носившего шлем в виде медвежьей головы, и у них сложились приятельские рабочие отношения. Сали взялась за узду и уже хотела отвезти кобылу обратно в лагерь, но что-то ее остановило. Она чуяла засаду, за ней наблюдали. Для этого не требовалось особых способностей или энергии ци, достаточно было инстинктов, доведенных до совершенства за много лет. Пальцы Сали спустились на пояс, где висело свернутое кольцами ее излюбленное оружие – кнут, он же язык. Она взялась за знакомую изогнутую рукоятку из красного дерева и ощутила легкое дрожание, когда тысячи крошечных металлических звеньев в форме ромба ожили. Пять фигур в маскировочных одеяниях возникли из ниоткуда. Только легкое свечение – выдавало их присутствие. Оно двигалось, и в воздухе висело нечто похожее на летнее марево. Затем, словно по команде, свечение погасло, и появились темные силуэты. Пятеро вооруженных людей. Судя по костюмам и низкой боевой стойке, это были члены икуанской секты из города Анкар. Но что они здесь делали? И главное, почему попытались ее ограбить? Салини, дрогнув, обратилась к ним с гневной речью. «Вы, бесчестные негодяи, украли мою лошадь! Как вы смеете опускаться до подобной низости?» «Какая разница?» — спросил стоявший с левого края мужчина. «Лошадь бежит одинаково, кто бы на ней ни ехал». «С каких пор люди моря крадут сами у себя? Мы грабим джунцев, а не друг друга», — резко произнесла Сали. «Украсть лошадь — подлое преступление, недостойное икуанца». По меркам Катуа, кража лошади считалась хуже убийства. Ведь тогда ограбленному пришлось бы собственными силами пробираться по травяному морю. «Очаг погас», — сказал стоявший слева. «Священная коса обрезана», — добавил другой мужчина. «Отдай оружие и иду, сука!» — без обиняков рявкнула женщина, стоявшая прямо перед Сали. «И лошадь! Отдай лошадь! Тогда, может быть, уцелеешь!» Сали отбросила плащ, под которым был доспех из костяных пластин. Тусклые твердые чешуйки давали понять, что она — бросок гадюки. Пятеро икуанцев тревожно хмыкнули. Двое поколебались. Еще двое попятились. Только теперь они осознали, что совершили страшную ошибку. Грубиянка, которая, очевидно, возглавляла эту шайку, не смутилась. Она достала зазубренный двулезвийный меч, расширявшийся к концу словно веер. Да, несомненно, икуанка. «Хан пал, и Анкар тоже, и все остальные племена Катуа», — сказала она. «Если не желаешь присоединиться к ним, сука, лучше захлопни». Сали стремительно сдернула язык с пояса, щелкнула им в воздухе и располосовала грабительнице руку. Меч изящной дугой полетел в пруд. Женщине повезло, что вместе с ним не улетели и пальцы. Ближайший к Сали икуанец, казалось, от страха не смел шевельнуться. Хм, быть может, они и впрямь не заметили клановый знак на лошади. Но это уже не имело никакого значения. Кража не должна остаться безнаказанной. Сали вернула кнут к себе, когда один из воров попытался снести ей голову тяжелой шипастой дубиной. Она устремила язык вперед, заставив его выпрямиться и отвердеть, так что он превратился в копье выше самой Сали. Оно столкнулось с дубиной, отведя ее в сторону. Та воткнулась в мягкую землю. Вместо того, чтобы нанести убийственный удар острием, Сали стукнула нападающего рукояткой по подбородку. Второй икуанец сделал два шага к ней, но получил резкий удар кончиками пальцев в горло и, корчась, повалился на земь. Сали развернулась к третьему, который попытался рубануть ее мечом сзади. С другой стороны подступала грубиянка. Сали встретила обоих лицом к лицу и ловко отбила удары, держа кнут как посох. Она танцевала между противниками, с легкостью уклоняясь от их оружия. В ответ на каждую атаку Сали давала сдачи все сильнее. Кнут так и вился вокруг нее. Икуанцы вскоре поняли, что вынуждены защищаться. Боевые способности икуанцев были прямо противоположны умениям броска гадюки. Икуанцы – отличные разведчики и ловкие убийцы, отнюдь не славились стойкостью в ближнем бою. От этого никто не считал их менее храбрыми. Но в любом случае, с таким воином, как Сали, они мало что могли поделать. Мужчина совершил первую ошибку. Слишком далеко подавшись вперед и потеряв равновесие, Сали ударила его в висок одним концом копья, а другим подшибла его товарища под колени. Оба повалились на земь и чуть не проткнули друг друга. Сали изящно отступила в сторонку и оглушила третьего икуанца ударом по голове. Оставались двое. Предводительница, которая с трудом поднималась с земли, и юноша, который сначала стычки и пальцем не пошевелил. Несомненно, новичок. Вероятно, прежде чем икуанцы забыли о чести и долге, это был боевой отряд секты. Скорее всего, у бедного мальчика вообще не было права голоса. «Если тебе дорога оставшаяся гордость, сдавайся!» Не удосужившись даже взглянуть на новичка, Сали устремила копье в его сторону, и наконечник замер на волосок от носа мальчишки. Она не угрожала. Это было чистой воды бахвальство и одновременно ясный намек. Мальчик попятился, споткнулся, и тут земля под ним расступилась. Он, очевидно, наступил на особенно зыбкое место. Послышался плеск воды, и яма превратилась в пруд. Голова юноши скрылась под мутной водой. Поверхность пруда успела успокоиться, прежде чем он вынырнул, отчаянно размахивая руками и вопя, и погрузился вновь. Сали и уцелевшая икуанка уставились на пруд. «Он умеет плавать?» — поинтересовалась Сали. Судя по выражению лица, икуанка понятия об этом не имела. «Тогда давай выручим беднягу». Икуанка взглянула на нее с подозрением, а затем кивнула и шагнула к пруду. Сали успела первая. Когда руки юноши вновь показались на поверхности, вокруг запястья захлестнулся кнут. Сали обвела язык вокруг предплечья юноши и тут же заскользила к пруду. Парень оказался очень тяжелым, а земля у нее под ногами была мокрой и мягкой. Вдобавок, повернувшись спиной к икуанке, Сали временно оказалась беззащитна. Она взглянула на женщину, которая стояла, придерживая раненую руку. «Поможешь, нет?» Та помедлила, а потом, вероятно, решила, что лучше спасти сородича, чем еще разок попытать счастье в бою. Она подбежала к пруду, и вдвоем они выволокли юношу на берег. Как только молодой человек оказался на суше, Сали демонстративно свернула кнут и повесила его на пояс. Она окинула гневным взглядом остальных икуанцев, которые с трудом поднимались на ноги. «Вы сказали, что священная коса обрезана, но вы сами обрезали ее. Говорите, что очаг погас, но вы же его и потушили. Что скажете в свое оправдание, прежде чем я вынесу приговор?» «Кто ты такая, чтобы нас судить?» – прошипела предводительница. По крайней мере, больше она не называла Сали сукой. «Ты меня спасла только для того, чтобы убить?» – тяжело дыша поинтересовался юноша. Один из мужчин приблизился к Сали и прищурился. «Никогда раньше не видел человека, который так ловко владеет кнутом. Кто ты такая?» «Меня зовут Сальминде». У него глаза полезли на лоб. «Ты не просто бросок гадюки. Ты воля хана!» «Я из старейшей Незры», — сказала Сали. «Я часть целого». «Ты возвращаешься», — с почтением произнес другой мужчина и упал на колени. «Да, возвращаюсь», — мрачно повторила Сали. Женщина издала сдавленный крик и бросилась к ней. Сали этого не ожидала. Кнут чуть было не щелкнул вновь. Но тут женщина упала к ее ногам и, рыдая, крикнула. «Тысячи извинений, Сальминде! Мы не знали, что это ты!» Остальные низко опустили головы и взмолились. «Прости нас! Мы не знали, что это твоя лошадь!» «Неважно, чья», — буркнула Сали. «Но вы, должно быть, не заметили клановый знак». «Значит, ты нас не убьешь?» — спросил юноша. Сали покачала головой. «Не мое дело решать. Своим беззаконным поведением вы опозорили Анкар. Если вы срезали священную прядь, вас ждет наказание». Ответом был новый взрыв рыданий и просьб. «Что же нам делать? Наши очаги холодны, мы голодаем!» — Священная коса расплелась. Анкара больше нет, а в другом городе нас не примут. Сали повернулась к мужчине, который произнес эти слова. Именно ему она сломала в драке челюсть. Что это значит? Что случилось с Анкаром? Икуанцы озадаченно переглянулись. Юноша робко поднял руку и спросил. «Неужели ты не знаешь?» «Конечно, я знаю, что случилось с ханом. Мы все скорбим о нем», — ответила Сали. «А еще что произошло?» Женщина указала в сторону. «Посмотри сама». Сали проследила за ее взглядом. Поначалу она ничего не увидела за линией деревьев, а затем, подняв голову, заметила нечто огромное и темное, вздымающееся к небу. Это было нечто рукотворное. В природе не бывает таких гладких линий и ровных углов. И потом ни одно дерево или скала таких размеров не удержались бы на поверхности травяного моря надолго. Сали решила посмотреть поближе. «Оставайтесь здесь», — велела она. «Это приказываю я, воля хана». И они остались на месте. Одни низко поклонились, другие приложили кулак к сердцу. По крайней мере, правила приличия были не до конца ими забыты. Сали, пробираясь сквозь густые заросли, осторожно переставляла ноги. Одно неверное движение, и она, как злополучный новобранец, полетит в бездонную пропасть, скрытую под тонким слоем почвы. Вот почему по травяному морю было так опасно путешествовать в темноте. Понадобилось совсем немного времени, чтобы добраться до вытоптанного поля. Судя по всему, урон был нанесен около месяца назад. Большинство гигантских стеблей еще лежало на земле, потихоньку выпрямляясь. Их придавило нечто огромное. Сали внимательно взглянула на огромную конструкцию, поднимавшуюся к небу. Хотя ее поверхность покрывал толстый слой земли, ошибиться было невозможно. Сбоку она увидела гусеницы и колеса. Перед ней высились искореженные остатки кокона. Одного из дюжины огромных подвижных сооружений, из которых состояли движущиеся города катуанцев. Этот кокон, очевидно, находился на наружном краю. Наверху еще виднелись останки подъемного крана и сторожевой башни. Один край кокона полностью погрузился в травяное море, другой задрался в воздух. Половины колес не доставало, а протянутая между ними гусеница была порвана и болталась, как огромная уродливая лиана. Сали, нагнувшись, исследовала землю вокруг кокона. Большинство следов давно пропали. Но некоторые глубокие раны еще хранили память о случившемся. Она потрогала неестественно согнутые стебли. Шрамы месячной давности и небольшие следы от ударов шли по всей длине, до самого корня. Свежая вода омывала раны, которые кокон пробил в земле. Мать говорила Сали, что дождь – это лекарство, которым природа исцеляет раны, нанесенные людьми. Иногда, впрочем, исцеление было невозможно. Сали выпрямилась и пошла по страшным следам. Судя по тому, под каким углом лежали сломанные стебли, то, что вызвало эту катастрофу, пришло с запада и двигалось быстро, прокладывая себе широкий путь без малейшей заботы о священном море, лежавшем под ногами. Сали обошла кокон и обнаружила два прямоугольных пруда. Один мелкий и зеленый, а другой полный черной жидкости, похожей на пролитую полдня назад кровь. Следы от полозьев и высохшая смазка. Судя по ширине отпечатков, не просто полозья, а тяжелые волокуши. Все поле свидетельствовало о том, что город отступал. Сали подошла к кокону и осмотрела его, пытаясь понять, чей он и от чего погиб. Этот кокон был частью Анкара? Что с ним случилось? Почему он оказался так близко к границе с джунами? Катуанские города не путешествовали во время последнего годового цикла, когда в небе стояли три луны. Она ничего не понимала. Старинная катуанская поговорка гласила: «Воюй на рассвете, охоться днем, пируй по вечерам». Этот мудрый совет касался не только времени суток, но и трехгодовых циклов. Первый цикл был самым умеренным, с прохладным летом и теплой зимой. То, что надо для набегов и битв. Во втором цикле снимали лучший урожай. В это время города путешествовали вслед за кочующими стадами. Третий цикл сурово испытывал людей. Их ждали грозовые весны, жаркие лета, дождливые осени и морозные зимы. В это время кланы не покидали своих очагов. Родичи и союзники сходились, готовясь к набегам будущего года. К счастью, третий цикл был самым коротким. Он длился всего 2 месяца. Вскоре наступал Новый год, и начинался приятный первый цикл, когда в небе стояли только одно солнце и одна луна. Во втором цикле к ним присоединялась другая луна, зеленая, а в третьем – фиолетовая. Катуанские астрономы предполагали, что количество лун влияет на суровость погоды. Салли не понимала, при чем тут луна. Однако она привыкла не обращать внимания на людей, которые всю жизнь изучали звезды. Времена года и циклы шли, несмотря ни на что. Остальные знания были излишни, за исключением того, как жить в равновесии с окружающим миром. Найдя подходящее место, Сали полезла наверх. Цепляясь за липковатый стебель, она мысленно перенеслась в иные, безмятежные времена. Сали и ее лучший друг Дзяминь вечно карабкались и скакали по стеблям, иногда поднимаясь до самой макушки и подзадоривая друг друга. Кто заберется выше, до самого кончика? Все детство они провели в высоте, прыгая с травины на травину, или, что было еще опаснее, играя под пологом листвы и соревнуясь в беге, прыжках, лазанье. Мали, ее младшая сестра, почти не отставала, упорно пытаясь доказать, что она в состоянии угнаться за старшими. Но, конечно, ей это не удавалось. С Али никто не мог соперничать, кроме Дзяминя, но он редко решался искушать судьбу. Они все были свободны и легки тогда. Задолго до того, как Сали выбрила себе виски и изъявила желание стать воином. Задолго до того, как она надела чешуйчатый доспех и научилась приносить смерть своим кнутом. Задолго до того, как сделалась броском гадюки, вступила в бесконечную войну и начала хоронить друзей и товарищей по клану. Сали продолжала взбираться, пока не достигла верхнего колена стебля. Под ее весом кончик колебался туда-сюда. Она протянула руку, перебралась на соседний стебель и принялась раскачиваться, чтобы достать до следующего. Так она все ближе подбиралась к кокону. Наконец растения, на которые можно было влезть, закончились. Сали осторожно выпрямилась, балансируя на невероятно узком листе. Она продолжала двигаться вперед, слегка нажимая ногами и чувствуя, как откликается лист. С каждым разом он отгибался все сильнее. Наконец Сали оттолкнулась и прыгнула. Нога заскользила по покрытой грязью поверхности кокона, и Сали чуть не свалилась в новообразовавшееся озеро на другой стороне. Она делала шаг и съезжала на 3. Платформа опасно закачалась, когда она схватилась за стойку. Это действительно был крайний кокон. На нем сохранились 4 строения. Сторожевая башня, подъемник, караульня и небольшое стойло для биси, ездовых белок и прочих существ. Сначала Сали ощутила облегчение. Это не был обломок Незры. Все коконы, составлявшие ее родной город, она прекрасно знала. Кланы строили свои города из определенных материалов, которые добывали в Травяном море. Незра возникла на далекой северо-восточной окраине моря, и ее оболочка была выкрашена в цвет молодого плюща, а плоть состояла из бамбука, акации и макасара. Развалина, обнаруженная Салли, была буро-зеленой, с металлическими внутренностями и выбеленной солнцем тиковой плотью. Железо обработали молотами, а значит, этот город, скорее всего, родился на юго-востоке. Вероятно, это и был Анкар, о котором говорили икуанцы. Но как этот кокон оказался здесь? И куда девались остальные? Салли посмотрела на сторожевую башню, поскрипывавшую на краю кокона. Она достала кнут и, сделав резкое движение запястьем, захлестнула кончиком балку на верхнем ярусе. Сокращаясь, кнут потянул ее за собой на башню. Салли ловко приземлилась на тонкие перила. Она посмотрела вдаль со своего насеста, и у нее перехватило дух. Отсюда и до горизонта, куда хватало глаз, в свете трех лун травяное море было усеяно разбитыми корпусами катуанских городов. Бесчисленные коконы лежали разбитые, сожженные, разломанные, раздавленные. Каждый представлял собой небольшую руину посреди океана зелени. Одни еще извергали черный дым, другие, судя по всему, выгорели вплоть до железного корпуса. Третьи покорились растительности травяного моря. Здесь, очевидно, произошла великая битва. Салли видела останки двух или даже трех городов. Уцелевшие строения оказались заброшенными. У одних рухнула крыша, у других недоставало стены. Неподалеку от того места, где стояла Салли, валялись обломки второго анкарского кокона, а чуть дальше третьего. На полпути к горизонту оставшиеся коконы выстроились полукругом. Там, наконец, и упокоился город Анкар. Салли сама не знала, долго ли смотрела на обломки своего мира. Но отвести взгляд она не могла. Она считала коконы, пытаясь понять, какие города и кланы погибли, сколько друзей и товарищей пало, скольких поглотила пучина травяного моря. Она вновь подумала о Мали и Дзямине и мысленно вознесла благодарственную молитву. Хорошо, что ее гордый дед, некогда вождь Незры, не дожил до разорения катуанских городов. У Салли мелькнул проблеск надежды. Она не видела ни одного кокона Незры. Мелкая радость, к тому же недостойная. Но Салли не стала лгать себе. Наконец, далеко на юго-востоке она заметила город. Просто пятнышко, черную точку посреди океана зелени. Впрочем, ошибиться было невозможно. Шакра, черный город, место упокоения хана, стоял в нескольких днях езды от места Великой битвы. Там Салли могла получить ответы на все вопросы и избавиться от неудержимой тяги, которая гнала ее вперед. Салли спустилась с кокона так же, как и влезла, оттолкнувшись от ближайшего листа и съехав наземь по стеблю. Она поспешила туда, где оставила своих пленников, связанных честным словом. Без особого удивления Салли обнаружила, что они исчезли. Она подавила досаду. Города ее соплеменников были разрушены, и теперь они попирали свою честь. Это было просто невыносимо. По крайней мере, хоть лошадь ей оставили. Салли очень хотелось выследить преступников, но зов хана не желал больше ждать. После того, как Салли увидела черный город Шакру, зов вспыхнул с новой силой. Сальмин-де, броску гадюки, воле хана, пора было вернуться домой, чтобы исполнить торжественный последний долг и вернуть целому принадлежавшую ей часть души великого хана. Салли, было пора умереть.